о страхе Божием. А часто эти слова упоминаются в богослужении. Слушая их, некоторые думают, зачем внушают страх Божий? Разве Бог не есть вечная любовь, живая любовь? Разве недостаточно любви? Зачем же бояться Его? Зачем надо страшиться и трепетать перед Ним? Знающие Священное Писание даже приводят некоторые основания, как будто подтверждающие эти их мысли. Приводят, например, слова Павлова из послания к римлянам. «Не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Приняли духа усыновления. Так разве говорит здесь святой апостол о том, что мы, принявши духа усыновления, сподобившись быть друзьями Христовыми, быть детьми Божьими, не должны бояться Бога? Нет, он этого не говорит. Он говорит о страхе рабском, совсем не о том, о котором я говорю вам ныне. Тот же святой апостол говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Он прямо говорит о страхе и трепете. Значит, нельзя, опираясь на тот текст послания к римлянам, говорить, будто Священное Писание вовсе не заповедует страха Божия. И все апостолы, конечно, имели великий страх Божий. Похож ли он на страх рабский, есть ли он что-либо отрицательное? В нем нет ничего отрицательного, но все положительное, ибо говорил премудрый Сирах: «Страх Господень — дар от Господа и поставляет на стезях любви». Дар от Господа разве может быть чем-нибудь отрицательным? Разве не все дары Божии полны самой великой, самой святой положительности? Этот страх Господень, этот дар от Господа поставляет на стезях любви. Минуя его, не стежем любви, а не стежав любви, будем далеко-далеко от Бога. Сам Бог устами пророка Иеремии сказал: «Страх мой вложу в сердца их». Сам Бог влагает страх пред Ним в сердца наши. Премудрый Соломон говорит: «Начало премудрости — страх Господень». Никогда, никогда не достигнем премудрости, если не начнем со страха Господня. А премудрый сын Сирахов говорит: «Полнота премудрости — бояться Господа». Не только начало премудрости — страх Божий. Это полнота премудрости, это высшая премудрость. Пророк Давид в 33-м псалме говорит: «Бойтесь Господа